Хронология не препятствует такому предположению. Впрочем, свой любимый рассказ Чехов назвал «Студент» задолго до знакомства с Книппер. Во всяком случае, для чуткого уха Ольги Леонардовны могло как-то по-особому звучать это слово. «Так вы студент!» Начался беспорядочный разговор. За столом недавно отгорел ужин, но Ольга Леонардовна попросила для меня прибор и захотела чокнуться со мною серебряной рюмочкой. «Вы студент, я актриса, выпейте со мной». Я мгновенно потерял чувство времени. Забыл про такси, дожидавшееся меня в переулке со стучавшим счетчиком. Я чокаюсь, я пью за здоровье жены Чехова. Оглядевшись в комнате, я мало-помалу стал различать и других, находившихся в ней людей, гостей Ольги Леонардовны. Тут были режиссер художественного театра Раевский, актриса Пилявская и, конечно, Федя, сидевший в полоборота на крутящемся табурете у рояля и тихонечко перебиравший клавиши. «Федечка, нельзя ли наладить «Я встретил вас», — говорит Ольга Леонардовна, и сама, прикрыв глаза, начинает напевать негромко. Но тут Раевский, продолжая, видно, прерванный моим вторжением разговор, обращается к хозяйке. Этот диалог я записал на другой день, значит, довольно точно. «Для меня дядюшкин сон — это актерские вершины. Я бы со студийцами разбирал по косточкам этот спектакль. Как вы играли Марью Александровну, просто непостижимо!» «Как играла?» «Я не знаю, как играла», — отзывается Ольга Леонардовна. «Я никогда бы не могла об этом рассказать. А я бы мог написать, кажется, целую книгу», — говорит Раевский. «Как вы гениально одурачивали Мозглякова, когда он разлетелся к вам объясняться! Как его оплетали, улещивали, ошеломляли! Любовь, Испания!» Да, в этом спектакле был удивительный Синицын. Это был единственный настоящий партнер. Я чувствовала партнера. Потом даже Яншин — это было не то. И кто еще поражал меня в этом спектакле, это Мария Петровна. Я догадываюсь, что речь идет о Лилиной, игравшей в дядюшкином сне роль Карпухиной, и удивляюсь молча, как деликатно отвела Ольга Леонардовна восторженный разговор о себе. Меня спрашивали недавно Игорь и Кира, дети Станиславского и Лилиной. Почему я так много пишу в воспоминаниях о Лилиной в этой роли? Но сейчас трудно даже представить, какое это было божье искусство. Михальский замечает, что сходное отчасти, быть может, с Михаилом Чеховым. Психология почти рядом с патологией, а без этой зыбкой границы нет Достоевского. «Да, — соглашается Книппер, — было немного от этого разложения, и шевелит кончиками пальцев, выходит страшновато. Но в последние годы Мария Петровна играла иначе, — продолжает она, — не то что плохо, но не так. Разговор поворачивает на то, как трудно артисту, многие годы играющему одну роль, остаться в ней верным начальному рисунку, а может, не всегда и нужно. Раевский полуспрашивает, полуутверждает, что Москвин играл Луку в «На дне» в 1945 году совсем иначе, чем в 1902. Правда, Ольга Леонардовна? Верно, — говорит Книппер, слегка обратившись к нему. Тогда у него Лука был добрый, а потом хитрый. Голос ее, богатый обертонами, хоть и с легкой хрипотцой, имеет в себе что-то ненавязчивое и властное. Говорит она неспешно, подбирая слова, но удивительно точно и просто, ни единого шаблонного, пустого слова. В театре бывают нечаянные удачи, каких сама не ждешь. С Москалевой я намучилась сначала, а бывают и сумасшедшие падения. Тогда я себе твержу: нашел — молчи, потерял — молчи и голову выше. Театр Рулетенбург — это его закон. Чуть повела в бок свою горделивой посадки голову, И тут же: «Федя, налей студенту стопочку,